Древних мореплавателей никто в океане не подкармливал и не утолял их жажду. Полезли под хижину проверять амфоры, с трепетом, заранее уверив себя, что зрелище будет ужасным. Осколки, трещины, струи из протекших пробок. Но предчувствия обманули. Амфоры стояли целенькие, толстенькие, только одна оказалась полупустой, у прочих пробки держались крепко. Мы оставили внизу три амфоры, только три, как неприкосновенный запас, привязав их накрепко, чем возможно и к чему возможно. Остальные вынули и поместили в ящики, на которых спим. Так что теперь мы, кощеи, храпящие на сундуках, с главным своим богатством. Порожние амфоры завтра укрепим на корме, пусть увеличивают ее плавучесть. На корме начинает застаиваться морская вода, как в незабвенные времена Ра-1. Утром Карло забросил удочку и стал тягать небольших рыбок в 15 сантиметров от головы до хвоста. Это так называемые пампано. Тур говорит, что они обычно сопровождают в океане всякую бесхозную рухлядь, а мимо нас как раз проплыла громадная сеть. Видимо, часть ее эскорта и перекинулась на нашу сторону. Норман надел маску и нырнул посмотреть, сколько под нами рыб. Вернувшись, он сообщил, что там их с полсотни. 50% мы тут же выловили, и Жорж приготовил роскошный ленч. Жареное пампано, рыбный салат, сэндвичи, под вино все это великолепно. Карло сердится неизвестно на что, отмалчивается. А между тем он нездоров, что-то с обменом веществ, надо бы его полечить, а не подступиться. Пробовал просить Тура, чтобы он дал Карло лекарство якобы от себя, но Тур говорит, что Карло дуется и на него, так что выхода пока нет. У Сафи на мизинце содрана кожа, палец распух, кровоточит и гноится. Обработал, перевязал, обмотал ступню лейкопластырем и специальным бинтом, и бедняжка сейчас хромает. 4 повязки она, правда, уже содрала. Идем хорошо. Ветер достаточно сильный, океан умеренный. Несколько уклонились к югу и держим 260 градусов зюйт-вест. Вот, пожалуй, и все. Нет, не все, конечно, не все. День-то какой сегодня знаменательный. Прошел первый месяц плавания, и пройдена первая половина пути. Хорошо помню этот день в прошлом году. Жорж повесил на стенку хижины со стороны камбуза табличку, на которой в окружении всяческих алгебраических и химических формул значилось что-то вроде «Карлушин ресторан». Мы собрались в ресторане, принаряженные, включая Сафи. Она блистала в пластикатовом фраке с эмблемой «Ра». Открыли шампанское, пили, пели, шутили. Жорж превзошел себя. Тур даже пообещал, что пошлет его матери хвалебную радиограмму. Карло снимал всех на пленку. Потом они с Туром поменялись местами, и Тур снимал его и нас. Было весело, тепло и уютно. Опять капитан и штурман соревновались в аппетите, и Жорж провозгласил тост за здоровье обоих. А Тур дополнил: «Нет-нет, за здоровье всех семерых». Нынче настроение другое и погода другая. Солнца почти нет, очень влажно и душно, шевелиться неохота. Но Сантьяго все же пошевелился, извлек из загашника 2 бутылки шампанского. Жорж подвесил их на мачте, чтобы на ветерке охладились. В воду опускать их здесь смысла нет. Сходились и рассаживались, готовые поддержать традицию, вежливо порадовавшись, но должного тонуса не было. Что-то словно висело над всеми, то ли огорчение с водой, то ли усталость, то ли вообще стали мы, черт возьми, старее и равнодушнее, и на смену прошлогоднему энтузиазму пришла привычка. В самом деле, мы уже ощущали себя не первопроходцами, а чуть-чуть рисовиками, не поэтами, а ремесленниками океана. А тут еще Сантьяго окликнул Жоржа писклявым, якобы женским голосом. Он раньше не раз так шутил, подразнивал, но сегодня Жорж взорвался, окружающие мгновенно сдетонировали, и разразился скандал. Не буду его описывать, не стану воспроизводить нашу более чем часовую дискуссию. Она касалась распорядка вахт, помощи в мытье посуды, отлынивания и, наоборот, выскакивания поперек батьки. опаздывание к трапезам и любви к чужим полотенцам –